«Да, потому что я хочу выпить приличного чаю, а не бурды, которую подают в ресторане». «Я сейчас заварю чайку». Лотти погладила Бриану по плечу. «А ты пообщайся с мамочкой. Я прекрасно знаю, где у тебя что лежит. И возьми с собой эту псину». Мэйв с неприязнью покосилась на Кона. «А то он меня все обслюнявит». «Ну как, ты составишь мне компанию, дружище?» Лотти весело почесала Кона за ухом. «Пойдем со мной. Будь хорошим мальчиком». Надеясь на лакомый кусочек, Кон послушно поплелся за ней. «Мама, ты можешь пройти в гостиную. Там горит камин». «Только зря топливо тратишь», — проворчала Мэйв. «Сейчас и без камина не холодно». У Бриана заболела голова, но она старалась не обращать на это внимания. «Я люблю, когда горит камин». «Ну, как вы поужинали?» Мэйв недовольно хмыкнула. «Вообще-то она тоже любила греться у огня, но ни за что на свете не призналась бы в этом. Представляешь, Лотти привезла меня в Энис только для того, чтобы заказать пиццу. На что это похоже, я тебя спрашиваю?» «Ой, я догадываюсь, где вы были. В этом заведении прекрасно готовят. Роган говорит, что такую пиццу он ел только в Америке». Бриана вновь принялась за вязание. «Мама, ты знаешь, что Кейт, сестра Мерфи, опять ждет ребенка?» — Да она плодовита, как крольчиха. — Это который по счету? — Четвертый? — Нет, третий. У нее два мальчика, и она надеется, что теперь будет девочка. Бриана, улыбнувшись, показала матери мягкую шерсть. — Вот я и вяжу на свой страх и риск розовое одеяльце. — Господь дарует ей то, что захочет, независимо от того, какого цвета будет одеяло. Спицы Брианы тихо звякнули. «Разумеется. Между прочим, я получила открытку от дяди Найла и тети Кристины. Там такой очаровательный пейзаж, море и горы. Наши молодожены очень довольны круизом. Пишут, что греческие острова прелестны». «Ну, какой может быть медовый месяц в их возрасте?» — хмыкнула Мэйв, втайне мечтая о подобном путешествии. «Хотя, с другой стороны, почему бы не ездить по миру, когда у тебя куча денег? Да, не все из нас могут позволить себе укатить зимой на юг. Если бы я могла, у меня, наверное, не так бы теснила грудь». «Ты плохо себя чувствуешь?» — машинально спросила Бриана. Но тут же, устыдившись, подняла на мои в глаза и постаралась проявить сочувствие. «Мне так тебя жалко, мама». «Ничего, я привыкла. Доктор Хоган, тот, конечно, кормит меня баснями, дескать, все в ажуре. Но мне-то виднее, правда?» «Да, разумеется». Бриане вдруг пришла в голову любопытная мысль. «Я думаю, тебе действительно станет получше, если ты съездишь в теплые края». «Ха! А где я сейчас найду солнце?» «У Мэгги и Рогана есть вилла на юге Франции. Они уверяют, что там красиво и тепло. Помнишь, она показывала рисунки? Мэгги была там с ним до свадьбы». «Но теперь-то они поженились», — кротко сказала Бриана. «Почему бы тебе не съездить туда с Лотти на пару недель, мама? Погрейтесь на солнышке, морской воздух такой живительный». «А как я туда доберусь?» «Роган распорядится, чтобы вас отвезли на самолете». Мэйв живо представила себе этот отдых. Солнце, заботливая прислуга, большой красивый дом, выходящий на море. У нее тоже был бы такой, если бы не... «Я не собираюсь просить гадкую девчонку об одолжении». «И не нужно. Я сама попрошу». «Не знаю, под силу ли мне такое путешествие», — буркнула Мэйв. «Просто так, из чистого противоречия. Даже поездка в Дублин и та меня утомила». «Тем более тебе нужно как следует отдохнуть», — возразила Бриана, прекрасно зная правила игры. «Завтра я обо всем договорюсь с Мэгги и помогу тебе уложить вещи». «Не терпится от меня избавиться, да?» «Мама!» Голова уже раскалывалась. «Ладно, я поеду», — махнула рукой Мэйв. «Поеду, чтобы поправить здоровье. Хотя меня ужасно нервируют эти иностранцы». «Да, кстати», — глаза ее подозрительно сощурились, — «где этот американец?» «Грейсон? Он наверху работает». «Работает? С каких это пор сочинение баек называется работой? У нас здесь любой тебе столько небылиц расскажет». Одно дело болтать, а другое — перекладывать устные рассказы на бумагу. Порой у Грейсона бывает такой усталый вид, словно он целый день рыл канавы. «Не знаю, не знаю, в Дублине он очень бодрился. Всю тебя облапал». «Что?» — Бриана уронила спицу. «Ты думаешь, я слепая? Нет, милая. Я хоть и больная женщина, но все замечаю». Щеки Мэйв пошли красными пятнами. «Да я была в ужасе от того, как он с тобой обращается, тем более при людях». «Мама, мы просто танцевали», — еле шевеля онемевшими губами, прошептала Бриана. «Я учила его разным па». «Я видела то, что видела», — взернула подбородок Мэйв. «Я тебя спрашиваю напрямик. Ты отдала ему свое тело?» «Отда...» — розовая шерсть упала на пол. «Как ты можешь такое говорить?» «Я твоя мать и говорю, что хочу. Да о вас весь поселок судачит. Я уверен, ты же остаешься по ночам наедине с мужчиной». «Ничего подобного. Я хозяйка гостиницы, а он мой постоялец». «Прекрасное прикрытие! Я с самого начала была против, как только ты заявила о своем желании затеять это дело. Но ты мне не ответила, Бриана». «Хорошо. Я отвечу, хоть и не обязана. Я не отдала свое тело ни ему, ни кому бы то ни было». Мэйв немного подумала и кивнула. «Я тебе верю. Ты никогда не умела лгать». «Мне все равно, веришь ты мне или не веришь», — от ярости у Брианы побелели губы. «Ты думаешь, я горда и счастлива от того, что меня никто никогда не любил? Я вовсе не хочу жить одна и до смерти вязать приданое для чужих младенцев». «Не повышай на меня голос, девочка!» «Да какой смысл на тебя кричать?» Бриана стиснула руки, приказывая себе успокоиться. «На тебя все равно ничего не действует. Лучше я помогу Лотте накрыть на стол». «Нет, ты никуда не пойдешь!» Мэйв мрачно сжала губы. «Ты будешь на коленях благодарить Господа за то, что он позволил тебе вести такую жизнь. У тебя есть крыша над головой, есть деньги. Мне, может, и не нравится, как ты их зарабатываешь, но все-таки ты добилась кое-каких успехов и честно добываешь свой хлеб. Ты думаешь, муж и дети тебе это заменят? Ошибаешься!» «Мэйв, ну что ты пристала к девочке?» — устало сказала Лотти, ставя на поднос чашки и чайник. «Не вмешивайся, Лотти!» «Да, пожалуйста!» Бриана холодно и спокойно наклонила голову. «Пусть договорит». «И договорю. У меня тоже был выбор. Я потеряла свой шанс». Губы мои вдрогнули, но она сердито поджала их. «Мне не удалось осуществить свою мечту. И виной тому похоть. Похоть и ничто иное. О чем я могла мечтать с ребенком в животе? Только о том, чтобы выйти замуж». «За моего отца», — медленно произнесла Бриана. «Ну да, я зачала ребенка в грехе и расплачивалась за это всю жизнь». «Ты «Ты зачала двух детей», — напомнила матери Бриана. «Верно. Однако твоя сестра с самого рождения несла на себе печать греха. Она всегда была необузданной. То ли дело ты. Тебя я родила в законном браке, из чувства долга». «Из чувства долга?» Мэйв раскинула руки, положив их на спинку кресла, и горько усмехнулась. «Неужели ты думаешь, я желала с тех пор его ласк? Или, по-твоему, мне нравились воспоминания о несбывшихся мечтах? Нет, но церковь говорит, от брака должны рождаться дети. Вот я и выполнила свой долг перед церковью, позволила ему оплодотворить меня еще раз». «Долг», — повторила Бриана, и слезы, которые готовы были потоком хлынуть из ее глаз, вдруг замерзли. «Связь без любви, без удовольствия? Неужели я родилась от этого?» «После того, как я зачала тебя, мне уже не нужно было пускать его в кровать. Хватит и того, что я два раза помучилась, рожая вас с Мэгги. Господь смилостивился надо мной и второй раз оказался последним». «Значит, все эти годы вы спали отдельно?» «Я не хотела больше иметь детей. Родив тебя, я искупала свой грех. Ты не дикая, как Мэгги, а холодная, рассудительная. Ты сохранишь себя в чистоте, если, конечно, тебя не соблазнит какой-нибудь проходимец. С Рори ты чуть было не согрешила». «Я любила Рори». Бриана ненавидела себя за то,